Глава 58. Эверли. Я крепче сжала руку Данте. Мои пальцы стали липкими от пота, и втайне я была благодарна ему за то, что он это не прокомментировал. Должно быть, почувствовал мою нервозность. Мое хладнокровие испарялось с каждым шагом, который мы делали по направлению к деревянным столбам. Деревенская площадь выглядела симпатично, даже гостеприимно. Но это место, оно напоминало что-то из фильма ужасов. Слева от нас два мужчины Даймона вцепились друг другу в глотки. В ход пошли кулаки, поэтому мы обошли их стороной. Я посмотрела направо, где пожилая женщина Даймон с седыми волосами и острыми маленькими рожками, рыдая, валялась на земле перед грузным мужчиной с сероватой кожей. Она цеплялась за его ноги и повторяла что-то, снова и снова. Когда я проследила за бурными жестами и обнаружила чуть дальше девушку, к моему горлу подкатила желчь. Ее запястья были в цепях. Она молча смотрела на старшую женщину, а по ее щекам струились слезы. Сглотнув ком в горле, я заговорила. «Что?» — мой голос сорвался. «Что она совершила?» Я кивнула, не в силах оторвать взгляд от двух женщин. «Кражу». Данте прислушивался к происходящему. «Несколько заклинаний», — перевел он. «Ее мать просит, чтобы ей позволили занять ее место. Приговор 10 лет». 10 лет?» Вырвалось у меня, кажется, слишком громко. Несмотря на то, что в Инферносе говорили на нескольких языках, мне не хотелось привлекать внимание к Данте. Прежде у меня было хорошее настроение, но теперь я поняла, какой опасности он себя подвергал, чтобы показать мне это место. Создавать заклинания и разливать их по бутылкам в виде зелий или настоек — очень тяжелая работа. Он понизил голос. В этом ведьмы всегда превосходили даймонов. «Какие заклинания она украла?» Данте наклонил голову, снова прислушался к словам старшей женщины. Затем вздохнул. «Везение и удача», — сказал он. «Чары не гарантируют тебе богатство, но повышают шансы на, как бы это сказать, удачный шанс, будь то хороший урожай, выигрыш в азартной игре, вроде того». «Значит, она хотела лучшей жизни. Я не знала ни обстоятельств ее жизни, ни предыстории, но девушка была симпатичной, и я видела, как несколько мужчин с жадностью ее разглядывали. У нее есть право сказать «нет»?» Данте в недоумении посмотрел на меня, и на этот раз я ощутила злость. «Если он сейчас спросит, почему, я не смогу сдержаться». Прошло несколько секунд, прежде чем он понял. «Рабский труд предполагает физическую работу. Интим не является частью соглашения, но...» Он не закончил фразу. «Этого и не требовалось. Кто же остановит этих даймонов? Молодая женщина попадет в какое-нибудь фермерское хозяйство в захолустье. Если повезет, ее отправят работать в поле. Если не повезет, она попадет к одному из мужчин даймонов, которые уже пересчитывали золотые монеты». «Данте». «Нет». «Данте!» Выругавшись, он притянул меня к себе и зашептал на ухо. «Я ничего не могу сделать, Эверли. Эти даймоны богаты. Чтобы помочь ей, мне придется обнаружить себя, а это чревато последствиями». Он сдавленно выругался. Я никогда раньше не вмешивался в дела Хайшуна. Оторвав взгляд от женщины, я взглянула на него. Затравленное выражение его лица выражало вину и стыд. В глазах и каплях пота, выступивших на лбу, мерцал огонь. Я просто смотрела на него. Он снова выругался, на этот раз громче, затем резко отвернулся от меня и поднял руку. 50 золотых!» — крикнул он, и все вокруг замерло. Крики смолкли. Старшая женщина затихла, а молодая у деревянного столба повернулась к нам с вновь проснувшимся интересом. В ее взгляде читалась осторожная надежда, от которой у меня заслезились глаза. «Амида надерет мне задницу за это», — пробормотал Данте, а я готова была его расцеловать. 50 золотых монет», — повторил он. Сначала на нашем с ним языке, потом на двух других. Даймоны смотрели на нас с подозрением. Казалось, они только сейчас заметили наше присутствие. Тишина стала настолько гнетущей, что я начала нервно раскачиваться с пятки на мысок. Данте сжал мою ладонь. «Мне нужна женщина», — сказал Данте, и мы оба взглянули на Даймонов у других столбов. «Ни других женщин, ни детей. Мужчинам, конечно, тоже придется нелегко, но мне оставалось только цепляться за мысль, что их участь будет не такой драматичной, как у женщины». «Не тебе одному», — заявил Даймон слева от нас. «С темной, почти черной кожей и двумя рогами, как у газели, которые плотно прижимались к голове и спускались по спине». 60 золотых! — выкрикнул он с тяжелым акцентом. 70! — непринужденно ответил Данте. 80! — я затаила дыхание. Даймон смерил нас презрительным взглядом. 100 золотых! — выпалил он. Толпа ахнула, и я увидела, как рухнули надежды девушки. «Данте! Да будь все проклято, Эверли!» Он посмотрел на меня сверху вниз, затем отрывисто кивнул. 200 золотых монет и никаких возражений», — объявил он, и внезапно в его голосе прозвучало что-то гораздо большее, чем раньше. Авторитет, власть, огонь. Я повернулась к нему и оцепенела, увидев, что передо мной стоит Данте Инфернос. Реакция собравшихся даймонов оказалась неоднозначной. Некоторые испуганно охнули и упали на колени, другие выпятили подбородки и вызывающе уставились на него. «Дерьмо. Амида надерет задницу не только ему. Мне тоже». Высокий даймон с серой кожей, у которого, как я предположила, и украла женщина, слегка поклонился. «Повелитель, какой сюрприз увидеть вас здесь!» «Женщина», — повторил Данте. — «Мы забираем ее с собой». «Возьми свою плату, Хаштар, или не бери, но она пойдет с нами». «С нами?» Даймон с интересом окинул меня взглядом. «А кто именно мы?» Данте задвинул меня за спину и встал перед Даймоном. «Не имеет значения». «Для тебя». Он этого не добавил, но угроза в его голосе угадывалась безошибочно. Услышав возбужденное бормотание, я обернулась. Некоторые даймоны по-прежнему стояли на коленях на земле, но большинство смотрели на нас с неодобрением, даже с ненавистью. «Заявляется сюда спустя 10 лет. Думает, что ему все дозволено. Кто-то должен сообщить и миру». О, проклятие! На площади началось движение, и настроение грозило измениться в любой момент. С дико колотящимся сердцем я сосредоточилась на магии внутри себя и с бешеной скоростью прокрутила в голове все, чему меня успела научить Амида. Если дело дойдет до драки, я буду защищать Данте. «Женщина», — сквозь зубы процедил Данте. Даймон цокнул языком. «Даже не знаю», — протянул он. «По-моему, 200 золотых монет — это слишком мало, чтобы отдать ее нашему королю». Несколько человек насмешливо зашумели. Аура Данте дико замерцала. У него на шее выступили тонкие венки, а на кончиках волос затрепетало пламя. «Хорошо подумай, прежде чем связываться со мной, Хаштан». «Хочешь выступить против нас?» — крикнул другой даймон. «Где же твоя армия?» «Мне не нужна армия. Я Данте Инфернес, и вы покоритесь моей воле». «Оу». «Ничем хорошим это не кончится. О чем я только думала, рискуя жизнью Данте и своей. Я взяла на себя смелость судить о нем и традициях его народа, и теперь мы столкнулись с разъяренной толпой. Вдвоем». «Ну что ж», — произнес высокий серый даймон. «Хаштан — это имя?» «Думаю, нет». И тут он совершил роковую ошибку. Бросил на меня сперва оценивающий, а затем жадный взгляд. «Но мы, пожалуй, возьмем твою маленькую черноогненную шлюху и...» Дальше он не договорил. Данте молниеносно метнулся вперед и впечатал руку в грудную клетку даймона. У меня округлились глаза. Во все стороны брызнула кровь, когда Данте выдернул руку и на глазах у всех раздавил сердце даймона, словно огромную ягоду. Он стоял посреди гигантского пламени, которое охватило его фигуру. Все это длилось максимум 3-4 секунды, и я почувствовала, что меня прошиб пот. «Ой, Геката, что тут вообще творилось?» Внешне спокойный и собранный, Данте небрежно бросил сердце на каменный пол. «Святые небеса, отвратительное зрелище! Но я не собиралась портить Данте демонстрацию силы, наблевав ему под ноги. Поэтому проигнорировала кислый привкус во рту и задышала как можно чаще. По маленькой площади распространялась металлическая вонь крови, смешиваясь с запахом огня и пепла. Возможно, еще я уловила запах горелой плоти. Я оказалась не единственной, кто вздрогнул, когда тело Даймона опрокинулось назад, и его голова ударилась о твердый камень. Под его затылком образовалась лужа крови, но это ведь уже не имело значения, правда? В конце концов, он был мертв, потому что Данте одной рукой раздавил его грёбаное сердце. Я подавила истерику и заперла ее где-то подальше, за компанию с отвращением. Сорваться можно будет позже, но не сейчас. «Кто-нибудь еще хочет оскорбить женщину рядом со мной или возразить мне?» У меня внезапно возникло желание покачать головой. За последние дни я настолько привыкла к сопереживающему, доброму Данте, что этот показался мне незнакомцем. И вместе с тем — нет. «Нет?» — спросил он, когда никто не отозвался. «Хорошо». Пламя погасло, и он наклонился, чтобы достать из нагрудного кармана мертвого Даймона небольшой железный стержень с белым драгоценным камнем. Затем невозмутимо подошел к девушке, поднес жезл к ее цепи и освободил ее. Та вздрогнула, а потом опустилась на колени. «Мой господин!» — заикаясь, произнесла она в благоговейном ужасе. Эта сцена выглядела абсолютно сюрреалистично, и все же я могла думать лишь о том, что Амида и, возможно, Рорк прикончат меня, когда узнают об этом. Данте обменялся парой слов со старой женщиной, Даймоном, и помог ей подняться на ноги. Она начала кланяться ему в ровном, гипнотизирующем ритме. Данте взял за руку девушку, которая по-прежнему не поднимала глаз, и посмотрел в мою сторону. «Эверли?» — прошептал он. Я вдруг увидела усталость в его глазах. Он был смертельно измотан и старался сохранить видимость спокойствия. Данте протянул мне окровавленную ладонь. Я не хотела даже задумываться о том, чем покрыта его рука. В конце концов, он просто взял сердце Даймона и «Эф!» Я вынырнула из ступора, шагнула к нему и взяла за руку. Перед тем, как доставить нас домой, Данте окинул присутствующих суровым взглядом. Огонь в его глазах вспыхнул в последний раз. «Передайте Эмиру, что он может продолжать попытки. Данте Инфернос никогда не склонится перед ним». С этими словами мы исчезли. Я моргнула, и мы оказались в безопасности. Но появились мы не в комнате Данте, а в моей. Он резко отпустил женщину и меня, затем покачнулся и схватился за голову. «Данте, позаботься о ней», — велел он, прежде чем раствориться в воздухе. «Вот дерьмо, что я наделала?» Ошеломленно я опустила взгляд на свою окровавленную руку. Послышалось тихое покашливание. «Меня?» Девушка тихо всхлипнула. «Меня зовут Нисса. Эверли», — рассеянно пробормотала я. «Спасибо за спасение, ведьма». Я в шоке посмотрела на Ниссу. «Что? Что, прости?» — спросила я в тот момент, когда из тени позади Ниссы вышла Кайра и громко зарычала.